«Чай в ту вигвамс». Прочитано по изданию «Закон полярных путешествий. Рассказы о Чукотке». Магаданское книжное издательство, 1986 год. Все лето провел я здесь, в ту вигвамс, на берегу большой реки. Поселение старое, несколько крепких еще домов, а самое старое строение — развалившаяся землянка американского торговца Чарли. Когда-то сюда, на запад Чукотки, ходили зверобойные шхуны с Аляски, но навигация здесь трудна, и Чарли сообразил, что выгоднее прозимовать год-два, организовать факторию, скупить побольше мехов, да и податься назад. Шхуна пришла за ним через 2 года, и узнал Чарли печальные для себя вести о новой власти. Быстро собрал пожитки и, простившись с женой чукчанкой, отчалил. А через 2 дня жестоко потрепанная штормом шхуна была разбита о скалы Чайчьего мыса, и остатки ее море вышвырнуло на берег. Люди новой власти в лице только что организованного пограничного поста спасли команду шхуны, так что неудачливому негацианту Чарли оставалось благодарить судьбу, а не скорбеть об утраченном богатстве. Сохранилась память о купце и развалины землянки, и название, которое он дал этому месту — «Ту Вигвамс». Оно так и перекочевало на наши карты. Наверное, тут стояли 2 яранги, 2 вигвама. Место здесь хорошее, высокое, не заливает весенней водой и далеко видно. В то лето в землянке мы нашли 2 мешка лежалой американской муки. Муки 30-летней давности. Покормили ею собак, и те долго мучили животом. Ту Вигвамс и землянка Чарли на другом берегу, а наши дома на холме, напротив. И если залезть на крышу, в ясную погоду виден ледовитый океан на севере, Якутия на западе и темные сопки Чукотки на юге. Бабушка Дьячкова поставила летнюю ярангу на той стороне. Дом ее рядом с нашим, а яранга — это как дача, и бабушка сама садится в каяк и переплывает на ту сторону. «Едет на дачу», — говорим мы. Гребет она неторопливо, ладно, умело. Да и то, ведь ей 92 года. Мудреного слова их теология на этих берегах никогда не слыхали. Да бабка и не старается его запоминать, и без того забот хватает, но никак все же в толк не возьмет, отчего это ихти-ахти, в общем, ученый народ таким несерьезным делом занимается. Режут рыбу, обмеривают ее, взвешивают на маленьких никелированных весах, собирают в колбочки со спиртом икру и желудки. Зачем, когда и так ясно? Лучше уха из чира, а на жарение надобен хариус. А вот ежели солить и вялить, то конек или ног хороши, и нельма сгодится. А озерный голец и того лучше. А кто не верит, может проверить. Вот она река, рыбы прорва, лови не хочу. В нашем отряде трое. Просвещает бабушку обычно шеф. Он рассказывает старушке о перспективах промыслового освоения большой реки, о водном бассейне, о том, что не зря на тему номер 85 в нашем научно-исследовательском институте отпустили государственные средства. Не дураки, чай, там сидят. Бабка слушает его популярные беседы обреченно, и на лице ее в это время можно прочесть только одно желание. Как бы найти предлог сесть в каяк и уплыть на ту сторону. Когда нет работы, я часто езжу на дачу чаевать с бабушкой, послушать сказки. Рассказывать мне она любит. Или просто посидеть молча у костра, покурить. Мне она и о Чарли рассказывала. Память у нее позавидовать. Однажды поведала она о Келельгу. Жил когда-то давно в здешних горах ужасный зверь. Келельгу его звали. Напускал он на людей голод и мор. Всячески мешал охотничьему делу. Рыбакам вредил. Если его не задобрить жертвоприношением, разное может случиться. Сказка чукотская, языческая, а бабушка ламутка, крещеная. Вот что было непонятно. На все мои расспросы она только хитро улыбалась, подтягивая дымок из деревянной с медным кольцом трубки. А потом я узнал, трубку эту очень давно подарил ей молодой красивый чукча. И тут все стало ясно. Я поделился с ней этим открытием, и она вдруг засветилась вся, заулыбалась, закивала, а потом вздохнула. «Молодая, хорошо, все легко, а сейчас сто не поднимись, все тяжело. Зубки нету, сила нету, плохо». Она сидит у костра, курит трубку. Блики огня играют на ее бронзовых морщинах, и мне хочется погладить ее по лицу или сказать что-нибудь доброе. Но я стесняюсь. Перевожу разговор на Келельгу. Объясняю, мы, мол, против Келельгу, для того и работаем, изучаем все, чтобы Келельгу ничего не испортил, чтобы капризы промысловой удачи не влияли на жизнь людей большой реки. Возражения бабки сводятся к одному. «Ты, де, не знал раньше про Келельгу, а пришел на реку. Ты не с большой реки, какое твое дело? Если ты мог раньше без реки, почему сейчас не можешь? Зачем ищешь счастье в неродных местах?» Бабушка слушает мои оправдания, иногда согласно кивает, но смотрит в костер и, кажется, думает о своем. Скоро с верховьев должны прийти на каяках люди, а с ними дети, ее правнуки. Они каникулы проводили в тайге, кочуя, а теперь остатки лета перед интернатом поживут с бабкой. Она скучает, ждет их. Я тоже жду людей с верховьев. Мне тоже одиноко. Шеф и рабочий уже сплавились вниз, а мне, МНСу, сидеть тут до поздней осени, до снега. Мы одни с бабкой в Ту-Вигвамс, живем неторопливо –